На вечер пятницы Элизабет запланировала двойное свидание с парой родителей из Паркшора, которые должны были сегодня приехать в Уикер-парк, чтобы они все вчетвером пошли в крафтовый коктейль-бар в одно из тех мест, которые имитировали подпольные заведения 1930-х годов. Барная карта эпохи сухого закона, потайной вход и нигде никаких вывесок. Вот эта деталь — отсутствие вывесок — была особенно важна. Надо было просто знать. Джек сидел на кровати и смотрел в телефон. Он уже успел одеться: джинсы, черная футболка, кроссовки, наряд, не требующий ни времени, ни раздумий. Успел пролистать новости. Американский врач, заразившийся Эболой, успешно проходил лечение в больнице в Атланте. И фейсбучную ленту отец настаивал яростно, запальчиво и без малейших доказательств, что этот врач на самом деле работает на одного фармацевтического гиганта в рамках коварного плана по распространению болезни. Успел проверить электронную почту. Пришло новое письмо от Бенджамина, в котором говорилось, что соседи, как ни странно, больше не сопротивляются строительству судоверфи, и работы идут полным ходом. И теперь прокладывал маршрут к этому коктейль-бару на карте. Телефон пообещал 10 минут пешком, и Джек решил, что можно сократить это время до 8 минут, если срезать путь, и до 7, если подойти к пешеходному переходу в удачный момент. Элизабет копалась в своем шкафу, выбирая одежду. «Тебе понравятся Кейт и Кайл!» — крикнула она. «Они замечательные!» Джек кивнул. Теперь он читал отзывы о баре. Согласно приложению, средняя оценка составляла 3,9 звезды, но, похоже, она была искусственно занижена, потому что люди ставили одну звезду, когда не могли найти вход. Он сказал: «Кейт и Кайл? Откуда мы их знаем?» Пауза, пока Элизабет обдумывала ответ. «Мы их не знаем. Это я их знаю». Ее дико раздражало, когда люди в паре, как это часто бывает, перестают говорить «я» и начинают говорить «мы», будто у них сформировался один мозг на двоих. Общая личность. Джек иногда спрашивал, что мы хотим сегодня на ужин. А она окидывала его сердитым взглядом и отвечала: «Я знаю, что я хочу на ужин, а ты что хочешь?» А если они случайно произносили одну и ту же фразу в одно и то же время, Элизабет хмурилась и говорила: «Прекрати». Она была из тех, кто всегда стремится к обособленности. Джек сунул телефон в карман и направился к шкафу Элизабет. «Я имел в виду», — начал он, но не смог закончить фразу, когда увидел ее. Когда увидел, что на ней надето. Черный лифчик, кружевной без бретелек, и кружевные трусы. Комплект, который стал последней попыткой Элизабет купить что-то, похожее на красивое белье. Прошло много времени с тех пор, как он видел на ней этот комплект. И теперь Элизабет обернулась, посмотрела на него, посмотрела на то, как он смотрит на нее. И он почти услышал, как она мысленно посылает в пространство между ними мольбу: «Только не начинай». «Напомни мне», — сказал он, — «кто такие Кейт и Кайл?» «Родители из школы Тоби. Я недавно говорила с Кейт. Они очень интересные люди». Рука Элизабет потянулась к черному платью, висевшему на одной из тех вешалок, которые выглядели как гибрид вешалки и подушки. На особой вешалке, для особого платья. Она посмотрела на футболку и кроссовки Джека. «Ты собираешься идти в этом?» — спросила она. «Нет», — сказал он и ушел к своему шкафу переодеваться. Когда они подошли к бару, на нем была его самая крутая рубашка с воротником на пуговицах, самые крутые джинсы и самые крутые ботинки. Дорога заняла 15 минут. Он не учел, что Элизабет будет на каблуках. И, как и было обещано, ничто на улице не указывало на существование коктейль-бара за дощатой стеной, украшенной вычурным стрит-артом. Они бы не заметили покрытую росписью дверь, если бы не искали ее специально. Они вошли в холл, где было темно, если не считать одной единственной лампочки, освещавшей небольшую табличку. «Правила заведения», — гласила надпись, набранная на пергаментной бумаге, шрифтом, который ассоциировался у Джека со старинными книгами, почти наверняка Гарамон. Правила предельно ясно демонстрировали, каких клиентов предпочитают видеть в баре. Сюда запрещалось приходить в бейсболках, здесь нельзя было заказывать егер-бомбы, и Будвайзер тут тоже не наливали. Джек подумал о своем отце. Тот каждый день носил бейсболку и пил только Будвайзер. Что бы он сказал об этом месте? В прошлом Лоуренс, возможно, покачал бы головой, улыбнулся и отпустил бы шуточку про городских, но теперь, учитывая сайты, которые он читал в последнее время, у Джека были все основания думать, что этот бар вдохновил бы его на очередную онлайн-тираду о классовой войне. Читать отцовские посты в Фейсбуке становилось все труднее, а смотреть его видео все невыносимее, потому что в запале он доводил себя до затяжных приступов кашля, и Джек гадал, когда же будет уместно, наконец, его отфрендить. Элизабет отодвинула в сторону большую бархатную штору, и Джек последовал за ней в основное помещение бара, богато украшенный зал в викторианском стиле с плюшевыми драпировками и хрустальной люстрой. Гости сидели на стульях с высокими спинками, а официанты сновали между ними, подливая воду и убирая пустые бокалы. «Вон они», — сказала Элизабет, указывая в дальний угол, откуда махали им женщина и мужчина. Женщина с крашенными серебристыми волосами была, на удивление, молода, и ее большие глаза за огромными очками в толстой оправе приветливо засияли, когда она их увидела. Она бросилась к Элизабет, крепко обняла ее, потом сказала: «А ты, должно быть, Джек», и тут же подалась к нему и поцеловала прямо в губы. Это произошло, прежде чем он успел осознать, что именно происходит. Поцелуй был недолгим, легкое прикосновение, ничего серьезного. Но это был поцелуй в губы. Впервые с 90-х годов Джека целовал кто-то еще, помимо Элизабет. «О, вау, классные татушки!» — сказала Кейт, легко касаясь кончиками пальцев его рук и обводя узоры на коже. Джек просто кивнул и улыбнулся. Отстранился и засунул руки в карманы. Он не привык, чтобы с ним так откровенно флиртовали. Он не знал, что делать, как реагировать. Кейт, впрочем, явно не придала этому ни малейшего значения. Она уже уселась на место и с улыбкой говорила: «Как же хорошо, что они могут вот так собраться вместе», одной рукой неистово жестикулировала, а другой крепко обхватила колено мужа. Этот мужчина был ее полной противоположностью, как внешне, так и по характеру. Лысый, одутловатый, могучего телосложения, спокойный и непоколебимый. И в нем чувствовалась холодная, почти психопатическая отрешенность, которая у Джека почему-то ассоциировалась с КГБшниками. У него был круглый торс, крепкие ноги, толстая шея и такие большие руки, что они напоминали змей, проглотивших целые банки с протеиновым порошком. Он сидел так тихо, так безразлично, так отстраненно, что Джек даже засомневался, говорит ли он по-английски. Вот они, родители какой-то девочки из школы Тоби. «Тоби просто очаровательный молодой человек», — сказала Кейт. «Вы должны очень им гордиться». «Конечно, да, разумеется», — ответил Джек. «Такой красивый мальчик», — продолжала Кейт, наклонилась к нему и положила руку ему на колено. «Явно весь в отца». «О», — сказал Джек, — спасибо». Внезапно вечер обрел явный подтекст. Поцелуи Кейт, ее кокетство, соблазнительное белье Элизабет — все это придавало особую значимость каждой произнесенной фразе, каждому кивку головы, даже самой позе Джека. Может, закинуть ногу на ногу? Приобнять Элизабет или сложить руки на коленях? Все стало нарочитым и неловким. Джек словно наблюдал со стороны за тем, как он играет в игру с высокими ставками и непонятными правилами. Поэтому, естественно, заказ напитков стал тяжелым испытанием, серьезным тестом, который он боялся провалить. Когда появился официант, веснушчатый парень лет 20 с небольшим, с тонкими рыжими вьющимися усиками, в джинсах, облепляющих его ноги, как оболочка облепляет сосиски, Джек все еще изучал меню, где были перечислены напитки с такими затейливыми названиями и ингредиентами, что он никогда о них не слышал и уж точно не готов был произносить это вслух. «О-де-ви», «Бехеровка», «Фернет», «Чинар». «Можно мне просто что-то не слишком приторное?» — сказал он официанту после нескольких минут безнадежного просмотра меню в поисках чего-нибудь знакомого. «На ваше усмотрение». «Вообще-то», — сказал официант, — «все наши напитки идеально сбалансированы». «Хорошо. В нашем меню нет ничего слишком или не слишком приторного. Каждый напиток создан таким образом, чтобы в нем гармонично сочетались сладость и кислота, не говоря уже о горечи, солености, пряности и пикантности, и чтобы он приятно обволакивал язык». «Обволакивал?» — переспросил Джек, и Кейт добавила в своей двусмысленной провокационной манере. «Язык». «Так вот, если вы хотите что-нибудь не слишком приторное», — продолжал официант, — «такая просьба не имеет смысла. Не в нашем заведении». «Понятно. Возможно, вам нужно больше времени, чтобы ознакомиться с меню». Теперь они все смотрели на Джека. Кейт, Элизабет, официант, молчаливый Кайл. Смотрели на него и ждали. Ждали до тех пор, пока Кейт не сказала «принесите ему то же, что и мне», а потом наклонилась к Джеку и прошептала, положив руку ему на колено. «Это божественно вкусно». Озорная улыбка, легкое пожатие. Когда она наклонялась, декольте слегка обнажило ее тело. Но взгляд Джека по-прежнему был прикован к ее глазам кофейного цвета, тщательно подчеркнутым темной подводкой в стиле Клеопатры. Они говорили о школе, пока не принесли напитки. Выбор Кейта действительно оказался божественно вкусным. И тогда они чокнулись бокалами за новых друзей. Официант снова наполнил стакан Кайла водой, потому что Кайл ничего не заказал и молча покачал головой, когда подошла его очередь. А потом наступила пауза, поворотная точка в разговоре. Неловкий момент, когда нужно было начать какую-то новую тему. И Кейт хлопнула в ладоши и сказала: «Ну, голубки, расскажите-ка нам свою предысторию». «Свою что?» — переспросила Элизабет. «Свою предысторию. Историю ваших отношений. Как вы познакомились, начали встречаться, влюбились и все такое. Можно многое понять о паре по их предыстории». Это была легкая и комфортная тема для разговора. Как и большинство супружеских пар, Джек и Элизабет рассказывали о своем знакомстве столько раз, что к нынешнему моменту это стало хорошо отрепетированным спектаклем. Джек точно знал, когда Элизабет прервет его, чтобы добавить забавную или острую деталь со своей точки зрения, и наоборот. Причем каждая деталь появлялась как раз в нужный момент для достижения максимального эффекта. Начала Элизабет. «Мы познакомились в колледже», — сказала она. «Мы оба приехали в Чикаго издалека. Джек изучал искусство, а я изучала все подряд». «Все подряд?» — переспросила Кейт. «Психологию, экономику, биологию, неврологию, театр и так далее», — сказала Элизабет. «Я понятия не имела, чем хочу заниматься в жизни. И вот как-то вечером я была в одном баре на очень неудачном свидании. И Джек тоже был там, фотографировал музыкантов. И я отчаянно хотела, чтобы он заговорил со мной. Он не знал об этом, но я уже давно была по уши в него влюблена». «Правда?» — спросила Кейт. «А как так вышло?» Я подглядывала за ним несколько месяцев. «Что?» — растерялась Кейт. Обычная реакция на такое заявление. «Да, мы были соседями», — сказала Элизабет. «Мое окно выходило на его окно, так что я наблюдала за ним всю зиму». Раньше, когда они рассказывали эту историю, начинал говорить Джек. Он первым описывал, как наблюдал за Элизабет через окно ее квартиры. Но в какой-то момент все изменилось, и в последние несколько лет слушателям уже становилось не по себе от таких подробностей. Он шпионил за ней, без ее ведома, месяцами. Это звучало как вторжение в личное пространство, как домогательство, как сталкинг. То, что не было непозволительным в 90-е, сегодня казалось совершенно непозволительным. И поэтому они изменили порядок. Теперь первой в подглядывании признавалась Элизабет, что ни у кого не вызывало вопросов. И тогда вся вуэристическая подоплека их знакомства представала как бы результатом взаимного согласия, что делало ее более безопасной и, следовательно, приемлемой. Вот почему Джек выжидал нужного момента, чтобы вмешаться. «Я увидел ее в баре тем вечером, и она этого не знала, но я тоже был по уши в нее влюблен». «Что?» — ахнула Кейт. Она была хорошей слушательницей, восторженной, отзывчивой, в отличие от своего мужа. Тот не реагировал никак, и казалось, что его в равной степени раздражают и эта история, и жизнь в целом. Джек уже представлял себе шутку, которую позже расскажет Элизабет. Кайл, наверное, появился на свет в виде сплошной мышцы, потом отрастил себе голову и даже самосознание, и все только для того, чтобы наш безумный мир вводил его в ступор. «Да», — подумал он, — «ей понравится». Он продолжал. «Я тоже наблюдал за ней через окно ее дома и был безнадежно очарован». «А я видела его фотографии», — подхватила Элизабет. «Он снимал самые крутые группы и тусовался с рок-звездами. Все происходило прямо здесь, в Уикер-парке, в начале 90-х». «Тогда не было модных коктейль-баров», — сказал Джек. «И как же все выглядело?» — спросила Кейт. «Совсем иначе», — отозвался Джек, наклоняясь, чтобы лучше ее видеть, потому что официант встал между ними, доливая воду в стакан Кайла. «Это был заброшенный район. Здесь никто не жил, кроме наркоманов, проституток и вот нашей горстки художников и музыкантов». «Это была особая публика», — сказала Элизабет. «Я ужасно боялась подойти к нему. А я ужасно боялся подойти к ней. Так что мы вообще не разговаривали целую зиму. В конце концов, тем вечером я решился. Слава богу. А потом мы проговорили всю ночь, почти до рассвета. Я никогда так не радовался возможности поговорить. Никогда не думал, что простой разговор может вызвать такой кайф. И после этого мы были неразлучны. Все называли нас Ромео и Джульеттой. Мы были легендарной парой. А остальное уже история». «Ура!» — сказала Кейт и зааплодировала. «Это так романтично!» «И действительно», — подумал Джек, — «это романтично». Он улыбнулся Элизабет, которая улыбнулась ему в ответ, и почувствовал облегчение, радуясь возвращению в безопасное прошлое. «А что насчет вас?» — спросил Джек. «Как вы познакомились?» «О!» — Кейт покосилась на Кайла. «Мы познакомились во время оргии». Кайл, понимающе улыбнулся ей, И Джек понял, что у них тоже есть свое распределение ролей, свой сценарий. «Простите, что?» — сказал Джек. «Ну, формально это не была оргия как таковая», — отозвалась Кейт. «Скорее, вечеринка, на которой можно устроить оргию, если захочется. Я была там единорогом. Кайл был членом полиаморного квадрата». «Я не знаю, что все это значит». «Единорог — это свободная женщина, согласная на секс с парой, состоящей в отношениях. Таких женщин называют единорогами, потому что их так трудно найти, что они с тем же успехом могут быть мифическими». «Ясно. А квадрат — это просто две пары, которые встречаются друг с другом. Надо отметить, что не все квадраты любят групповые игры, но этот был как раз из таких». Джек посмотрел на Элизабет, ожидая увидеть на ее лице усмешку, означавшую «бывает же такое», но увидел совсем другое. Спокойную улыбку, означавшую «я же говорила». Элизабет, понял он, уже знает. Для нее это не открытие. Кейт продолжала. «Мы с Кайлом никогда раньше не встречались и впервые увидели друг друга за фуршетным столом на этой вечеринке. Помнишь?» — она ткнула Кайла в плечо. «Мы разговорились, пока ели фаршированные яйца, и никак не могли остановиться. Проболтали всю ночь напролет, до рассвета. Все остальные уже легли спать или разошлись по домам, а мы еще разговаривали». Джек не знал, какая часть ее рассказа кажется более невероятной. Та, где фигурировала оргия, или та, где Кайл разговаривал. «У нас оказалось столько общего», — сказала Кейт. «Нас не интересовали традиционные отношения. Моя мать — убежденная католичка, категорическая противница секса. Это не для меня. Я никогда не умела хранить верность. Я никогда не хотела хранить верность. И Кайл чувствовал то же самое». Тут впервые за целый вечер к беседе присоединился Кайл. «Вот почему пенис имеет такую форму? Понимаете?» Джек и Элизабет уставились на него в ожидании объяснений, но Кайл молча смотрел на них в ответ. «Нет», — наконец не выдержал Джек, — «мы не понимаем». «В общем, он имеет форму вантуза», — сказал Кайл. «Пенис. Такое у него предназначение. Человеческий пенис в ходе эволюции приобрел особую форму, чтобы высасывать из вагины сперму других мужчин. В дарвиновском смысле это подразумевает, что на протяжении всей истории человечества женщины были вообще-то гулящие и распутные. И эти слова я использую только в самом позитивном и одобрительном смысле. Потому что будь моногамия естественной, пенису незачем было бы иметь такую форму. Но он именно такой». «А это значит, что женщины были полиаморны на протяжении миллиона лет. Вероятно, вплоть до появления сельского хозяйства, пока мы не изобрели институт собственности. Потом богатым понадобилось передавать свои земли и титулы из поколения в поколение, и мы придумали брак, моногамию и целомудрие. Начали распоряжаться сексуальной жизнью женщин, чтобы поддержать аристократию и патриархат. После чего экспортировали эту модель за пределы Европы посредством колонизации и уничтожили все остальные брачные практики, потому что они якобы были порочными и нецивилизованными. А значит, моногамия не просто токсична и противоестественна. В ней есть еще и доля белого шовинизма. А ведь фишка в том, что она даже не работает. И мы знаем это не только из статистики разводов, но и из противоречия, заложенного эволюцией в наш мозг. Стоит нам получить желаемое, как мы перестаем желать этого и начинаем желать чего-то другого, что, наверное, имело смысл в обществе охотников и собирателей, но катастрофично для традиционного брака. Наше стремление к новизне в буквальном смысле неистощимо. И вот почему капитализм пользуется огромным успехом, а моногамия нет». Тут Кайл откинулся на спинку стула с глубоким театральным вздохом, словно этот приступ разговорчивости истощил все его силы. Он взял свой стакан и осушил его через соломинку, которая издавала громкий хлюпающий звук, пока он втягивал в себя всю воду разом. «Знаете, — сказала Кейт, когда убедилась, что ее мужу больше нечего добавить, — тут очень интересно посмотреть на цифры. Например, учитывая то, что известно о продолжительности жизни в плейстоцене, о показателях смертности от голода, от нападения львов и так далее, мы подсчитали, что средняя продолжительность отношений у наших предков составляла 8 лет. За всю историю эволюции у мужчин и женщин было всего 8 лет, чтобы встретиться, спариться и вырастить потомство, прежде чем один из них умрет. Так что эволюция запрограммировала нас чувствовать сильную привязанность к партнеру в течение 8 лет, а потом уже как пойдет. «А что потом?» — спросил Джек. «Мы становимся нетерпеливыми. Нам нужно что-то новое. Знаете, сколько длится среднестатистический брак в Америке?» «Нет, но предположу, что 8 лет». «Бинго! Мы научились жить в браке в течение примерно 8 лет. Потом мозг задается вопросом, почему я все еще с этим человеком. Мы жаждем перемен». «Но мы с Элизабет женаты уже больше 8 лет». «Хорошо. И что произошло через 8 лет?» «Тогда у нас родился Тоби», — ответила Элизабет. «Ага, а еще через 8 лет?» Джек и Элизабет посмотрели друг на друга, и Элизабет одарила его грустной улыбкой. «Это как раз сейчас», — сказала она. Кейт сочувственно пожала плечами. «Ну, естественно, а я что говорила?» «Мы с Кайлом поняли, что не можем изменить природу человека, чтобы приспособиться к представлениям нашей культуры о браке, поэтому решили изменить брак, чтобы приспособить его к природе человека. Мы спим с другими людьми, и мы честны и откровенны друг с другом в этом вопросе». Джек, конечно, знал, что такие договоренности существуют, но все равно слышать это от пары, с которой Элизабет планировала двойное свидание, было как-то тревожно. «Да уж», — сказал Джек, — «до вашей предыстории нам далеко. Я не привык, чтобы нас так быстро затмевали». Кейт рассмеялась. «Знаю, звучит очень круто, но мы живем довольно обычной жизнью. Вот все думают, что у нас оргии каждую ночь, а на самом деле они только по субботам». «Умеренность — достойное восхищение», — сказал Джек. «Кстати, вам стоит прийти». «На оргию?» «Да». Кейт снова схватила Джека за колено и наклонилась очень близко. «На самом деле оргия — устаревшее название. Это больше похоже на вечеринку, где отсутствуют некоторые границы. Вам понравится. У нас очень весело, и люди потрясающие. Все проходит в закрытом клубе, элегантно, ненапряжно. Вам не придется делать ничего такого, чего вы не хотите. Просто приходите и посмотрите сами. Скажи мне, что вы придете. Ну, пожалуйста». Честно говоря, в этот момент Джек чувствовал сильное влечение к Кейт. Она как будто обладала огромным внутренним запасом энергии, в отличие от них с Элизабет, которые почти все время были уставшими, измотанными, обессиленными. Они постоянно нуждались в химической подпитке. Кейт же казалась живой. Она жестикулировала с большим размахом, рассуждала с большой убежденностью, носила большие очки и большие серьги-кольца. Она говорила то, что ей нравится, занималась сексом с тем, кто ей нравится, и все время, всецело и безоговорочно оставалась самой собой. И это было очень необычно. Джек не сказал бы, что они с Элизабет врут друг другу, но их разделяла пропасть дипломатичных недосказанностей. Основными темами их разговоров были рутинные бытовые задачи, дела, которые нужно закончить, списки продуктов, которые нужно купить, рабочее и школьное расписание, которое нужно согласовать, и вопросы, многочисленные вопросы о том, как прошел день. Что она ела на обед, понравилось ли ей, что она читала, понравилось ли ей. Они не игнорировали друг друга, но он чувствовал, что абсолютная фундаментальная честность, которую демонстрировала Кейт, в их случае подменена другим видом общения. Не откровенными беседами, а скорее чем-то вроде дружеской прослушки. Они всегда были в курсе того, что другой делает и говорит, но не того, что другой думает. Вот, например, почему Элизабет устроила это свидание? Сколько подробностей о насыщенной сексуальной жизни Кейт и Кайла она знала заранее? Может, она так подает ему сигнал? Пытается что-то ему сказать? Она что, теперь хочет спать с другими людьми? И если да, то есть ли у нее кто-то на примете? И если да, то не этот ли молчаливый придурок Кайл? Джек улыбнулся Кейт. «Вряд ли», — сказал он и взял жену за руку. «Нам с Элизабет никто не нужен, кроме друг друга». Кейт откинулась назад и как будто обменялась с Элизабет многозначительным взглядом, потом широко улыбнулась. «Это ваше право. Главное — выбирать то, что вы считаете подходящим для себя». «А то, что вы считаете подходящим для себя, — неожиданно сказал Кайл, — может быть очень ванильным». «Ванильным?» — переспросил Джек. «И это абсолютно нормально?» «Не знаю, можно ли назвать это ванильным». «Если передумаете, — сказала Кейт, — мы всегда будем рады вас видеть». Выпив еще по два бокала, они собрались уходить. Кейт поцеловала Джека на прощание, снова в губы, и все вчетвером направились к двери, когда Джек почувствовал, что кто-то схватил его за локоть. Он обернулся и увидел официанта. «Вот что», — сказал тот Джеку, — «я слышал, о чем вы там говорили». Джек покраснел. Он не думал, что их разговор об оргиях и мужской анатомии дойдет до чужих ушей. «И вам стоит знать, — продолжал официант, — что это были очень проблематичные высказывания. Послушайте, я думаю, что с этим вам надо обратиться к той паре». «Нет уж, это были вы», — возразил он. «Я слышал, что вы говорили об этом районе. Кто-то должен вмешаться». «О чем вы?» «Вы сказали, что он заброшен». «Ну да, и что?» «Я уверен, что он не был заброшен», — ответил официант. «Я уверен, что это был пуэрториканский район». И с этими словами он самодовольно улыбнулся Джеку, что означало одновременно «ты мудак» и «хорошего дня». «Да что не так-то?» — сказал Джек Элизабет по дороге домой после того, как поделился с ней этой историей. «Ни одного из этих магазинов здесь не было. Все здания стояли пустые. Я не знаю, как еще это можно назвать, кроме как заброшенным». Элизабет шагала впереди, гораздо быстрее, чем когда они шли в бар, и гораздо менее осторожно, чем обычно ходила на каблуках. «В смысле, я же не высказывал оценочного суждения», — сказал Джек. «Я всего лишь констатировал нейтральный и объективный факт. Район был заброшен». Элизабет выскочила на проезжую часть и перебежала улицу, чтобы не ждать на светофоре. Джек последовал за ней. «В смысле, просто неправильно говорить, что это был пуэрториканский район, во всяком случае, с исторической точки зрения». Элизабет обходила других людей на тротуаре так же, как делала это в аэропортах, когда надо было успеть на пересадку. Быстро, целеустремленно и уверенно. «До того, как здесь поселились пуэрториканцы, это был польский район», — сказал Джек, лавируя между прохожими и стараясь не отставать. «А еще раньше он был немецким. Он ждал, что она вступится за него, что она защитит его и успокоит. Нет, милый, в твоих словах не было никакого российского подтекста. И то, что она так и не попыталась его защитить, а ушла далеко вперед, заставляло его думать, что, возможно, российский подтекст и в самом деле был, что официант прав». И это, конечно же, очень его беспокоило. Он чувствовал себя мучительно, непозволительно белым при мысли о том, что, возможно, в 1992 году этот район действительно не был заброшенным. Возможно, он был очень даже жилым и густонаселенным. Только Джек этого не видел или не мог увидеть. Он приехал в Чикаго в период, когда центральные кварталы пустели, а пригороды разрастались, и поэтому тогда он мог считать себя прогрессивным человеком, хорошим человеком, в отличие от тех узколобых белых людей, которые бежали за пределы города, отрезая себя от разнообразного небелого населения. Но, конечно, за этим последовали десятилетия джентрификации, и вектор мышления изменился. Возможно, на самом деле именно Джек, Бенджамин и все остальные жители цеха без приглашения ворвались на чужую вечеринку, потребовали к себе всеобщего внимания, а потом заявили: «Вам так повезло, что у вас есть мы». Опять же, то, что не было сомнительным в 90-е, стало сомнительным сейчас. Он чувствовал себя точно так же, как и когда только пришел в колледж. Ему здесь не место, и он не может понять, почему. «Я не знаю, что я сделал не так», — сказал Джек. «У меня не было денег, и мне предложили не платить за аренду, и я согласился. Это было неправильно. Это делает меня чудовищем». Элизабет не ответила. Если бы она зашагала еще быстрее, то уже перешла бы на бег. «Ты не можешь притормозить», — не выдержал Джек, хватая ее за руку. «Что происходит?» Она остановилась, посмотрела на него и, казалось, несколько секунд подбирала слова. Выражение нетерпения на ее лице было таким же, как у Тоби, когда он был маленьким и, не переставая, спрашивал, почему. «Помнишь, в баре, — сказала она наконец, — ты заказывал напиток?» «Да». «И не мог выбрать?» «Да». «И тебе было неловко, потому что ты не знал, что заказать?» «Угу». «Всем было плевать, — сказала она. Всем было просто насрать, что ты будешь пить». «И что?» «Ты думаешь, что все смотрят и осуждают тебя? Но поверь, это не так». С этими словами она развернулась и зашагала дальше. Оставшуюся часть пути Джек шел за ней молча. А дома она нырнула в свой шкаф, появилась оттуда в спортивных штанах и футболке и сказала, что ей нужно закончить кое-какую работу и чтобы он ее не ждал. И тогда Джек понял, что где-то облажался. Вечер начался с красивого белья, но закончился тем, что они опять порознь. И Элизабет в спортивных штанах ушла в кабинет. Джек лежал в постели, недоумевая, что он сделал не так. Может, все это из-за его слов про заброшенный район? Или из-за того, что он так агрессивно защищал свои слова про заброшенный район? Или это вообще не имеет никакого отношения к тем его словам? Может, он слишком заигрывал с Кейт? Или был слишком груб с Кайлом? Он прокручивал в голове события вечера, вспоминал все, что говорил, и пытался понять, за что должен извиниться. Он пролежал в постели, наверное, целый час, размышляя об этом, и в итоге решил, что утром извиниться общими словами, не вдаваясь в детали. А потом, по реакции Элизабет, определит, что конкретно ее обидело. Он взял телефон и открыл карту. Нашел коктейль-бар, где они были, и оставил отзыв. 2 звезды, — написал он. «Напитки хорошие, но официанты — придурки».